Подведем итог всему, что сказано. Среди всех животных мира одно единственное, человек, в свое время резко перестроило свою жизнь. Обезьяны остались жить на деревьях, а предки наши спустились с ветвей на землю. Они выпрямились, приняли новое вертикальное положение, их передние ноги превратились в свободные от грубой работы ходьбы руки, в первое орудие труда, способное служить для изготовления других, уже искусственных орудий. Изменилась и грудная клетка человека. Иной стала и его гортань. Они как бы подготовились к своей будущей особенной работе. Они получили возможность постепенно стать не только органами дыхания, но и органами речи. После того, как это произошло, человек смог заниматься не тем единственным делом, которому его предназначила природа, как обезьяна занимается только сбором всего съедобного, а многими разными делами, любыми по его желанию и надобности. Меняя орудия, которые ему служат, он теперь мог свободно менять и характер своего труда. Из землекопа становиться рыболовом, из рыболова – дровосеком или каменщиком. Он начал сам себе создавать, по мере надобности, то лапы крота, то клюв дятла, то когти с копы рыболова, то клыки льва или запасливые защечные мешки крысы-сеноставца. Этого мало. Дятел или скопа не могут усовершенствовать свой клюв-долото или свои лапы-остроги. А человек получил возможность улучшать результаты труда, совершенствуя искусственные органы, орудия. Он приобрел способность учиться новым видам труда, употребляя новые орудия. Сразу одним ударом он захватил в свою власть все то богатство работ, которые могли выполнять животные самых различных видов, семейств и пород. Одновременно он научился быть и пауком, плетущим сети, и осой, лепящей из глины сосуды для меда, и древоточцем, гравирующим хитрые ходы на древесине, и тигром, убивающим буйволов, и термитом, возводящим огромные сложные постройки своих городов. Он стал человеком. И если до этого ему, как и его остальным родичам, все еще неплохо служил инстинкт, теперь потребовался новый наставник. Инстинкт не поможет тому, кто всю жизнь рубил топором, овладеть пилой или буравчиком. Сделать это способен только разум. И разум родился. Он родился, конечно, не в голове у того или другого из людей. Он вырос за долгие тысячелетия в головах множества представителей человеческой породы.